Глава 994. Душа. Время шло очень быстро, и вот Сы Тунань прожил на планете Шуэлин уже 2 месяца. Сегодня, после того, как была активирована защитная формация секты Тяньюнь, Тянь Юньзы собственноручно составил пригласительные письма и отправил их, и тут же все проживающие на планетах культивации, подчиненные планете Тяньюнь старые монстры, кто имел право на проход в земли демонического духа, один с другим получили эти приглашения. В приглашениях была только одна фраза. «Через 10 дней будет открыт проход с земли прилива Восточного моря, ведущий в земли демонического духа». Получившие эти письма тут же приходили в великое волнение. То, что тогда произошло в обители бессмертных в землях демонического духа, уже не было секретом ни для кого из могущественных культиваторов. Каждый из них в общих чертах примерно представлял себе это дело. У некоторых же старых монстров возникло предположение, что в обители до сих пор находится живой бессмертный. И, как многие подозревали, это император бессмертных Цин Лень. Хотя это предположение не имело под собой никаких реальных оснований, однако даже так высказанное оно произвело настоящий фурор среди старых монстров. Мысль, законсервированная глубоко в их сердцах, наконец была высказана во всеуслышание и взволновала кровь стариков. В обители бессмертных в великом множестве хранятся нефриты бессмертных, техники и другие богатства. Возможные сокровища привлекали старых монстров, но были также и другие мотивы. Что по-настоящему привело их в волнение, так это возможность встретить настоящего бессмертного. Если этим бессмертным и в самом деле окажется сильнейший культиватор 4 ушедших бессмертных миров император Цин Линь, то от него можно будет узнать великую тайну перехода на 3-ю ступень культивации. И эта перспектива сильнее всего взволновала Тянь Юньзы и подобных ему могучих культиваторов. В течение многолетних поисков и исследований некоторые из старых монстров собрали огромное количество слухов и информации о находящемся внутри обители бессмертных Цин Линя. Когда разрушился мир бессмертных, Цин Линь не погиб, что говорит о его немыслимо высоком уровне культивации. Выжив, он, тем не менее, получил довольно серьезные раны, и ему пришлось найти укромное место и уйти там в затвор. И есть многочисленные доказательства и улики, свидетельствующие в пользу того, что Цин Линь выбрал в качестве этого места обитель бессмертных в землях демонического духа. Возможность встретить ушедшего в затвор императора бессмертных, достигшего 3-й ступени культивации, который до сих пор не оправился от ран, стало для старых могущественных культиваторов побудительным импульсом, весьма сильно взволновавшим их. На протяжении множества лет культиваторы то и дело посещали обитель бессмертных и были уверены почти на 100%, что находящийся там внутри человек пребывает не в полном здравии. После того, как Тянь Юньзе отправил приглашение, из-под земли вылез сидящий там Лин Тяньхоу. У повелителя мечей были свои вполне конкретные планы в отношении этой обители, он заранее связался со своими помощниками, и в эту минуту отправил им нефритовые таблички, теперь ему оставалось лишь ждать их прибытия. В течение короткого периода времени множество культиваторов прибыло на планету Тяньюнь, заполнив ее до тесноты. Многие культиваторы прибывали издалека, с разных планет культивации. Среди всех этих людей было крайне мало тех, кто удостоился чести получить приглашение, а остальные же прибыли незваными гостями. Вообще сделать так, чтобы такое важное дело не стало достоянием общественности, было невозможно. Война между Лотянь и Альянсом разгоралась, становясь все более ожесточенней. Практически каждый день случились мелкие стычки, и время от времени проходили битвы среднего масштаба. Поэтому по-настоящему могущественных культиваторов прибыло на планету Тяньюнь всего лишь несколько человек. Многих старых монстров отпугнул статус Тяньюньзы, который входил в состав собрания старейшин Альянса культивации. Многие просто не рискнули прийти, чтобы воспользоваться общей суматохой для получения личной выгоды, боясь гнева Тянь Юньзы. Время постепенно шло, и около входа в земли прилива постепенно скапливалось все больше и больше культиваторов. Они прибывали за несколько дней до объявленного открытия прохода. Так поступали даже культиваторы из области, принадлежащей к планете Тянь Юнь, ведь конкретного времени открытия прохода в земли демонического духа объявлено не было. Объятые корыстными стремлениями, культиваторы один за другим прибывали к ключевому месту. На 10-й день Тянь Юньзы пожаловал лично. То и дело растворяясь и вновь появляясь в пространстве, он прибыл облаченный в белую одежду. На его лице было выражение спокойствия и уверенности, а убеленные сединой волосы дрожали при каждом его новом шаге. В глазах каждого из присутствующих Тянь Юньзы очень сильно напоминал бессмертного. Под ногами Тянь Юньзы находился черный как уголь трезубец, С каждым шагом нога великого культиватора опускалась на поверхность этого оружия. Все культиваторы, кто хоть немного был знаком с Тянь Юньзы, прекрасно знали, что он очень неохотно использует различные артефакты. Ему было достаточно бесчисленных техник бессмертных, чтобы потрясти мир. Взгляды ошарашенных культиваторов скрестились на трезубце под ногами Тянь Юньзы. Никто из них ничего не сказал. Культиваторы один за другим отступали в стороны, расчищая дорогу для могучего старого монстра. И вот Тянь Юньзы на трезубце влетел в воздушное пространство земель прилива. Колоссальных размеров крутящаяся воронка, бушующая внизу, не оказала на Тянь Юньзы никакого воздействия. Целью могучего культиватора были врата, ведущие в земли демонического духа. С появлением Тянь Юньзы вокруг наступила абсолютная тишина. Сам старый монстр с ничего не выражающим лицом замер в воздухе, в задумчивости рассматривая расстилавшиеся внизу земли прилива. Вскоре вдалеке показались пульсирующие потоки изначальной силы. То прибывали к месту действия один за другим старые монстры. Вот раньше других на территории секты Тянь Юнь показался старый монстр, тот самый старик на тыкве, который в числе прочих пытался призвать Ван Линя к ответу, когда он вернулся на планету. Старик был в сопровождении 9 человек. Вскоре вся эта процессия достигла земель демонического духа. Сидящий на тыкве культиватор с улыбкой поприветствовал Тянь Юньзы. Тянь Юньзы ответил ему тем же. Оба культиватора не стали разводить длинные беседы. Буквально через несколько мгновений после этого в небе разлилась алая заря, явно вызванная чьей-то волшебной способностью, и после этого на фоне краснеющего неба появилась прекрасная женщина в окружении 4 юных девушек, и это была та самая женщина в одежде крестьянки, которая делала Ван Линю приглашение. Среди 4 девушек свиты была одна в розовом облачении, взгляд ее то и дело мелькал из стороны в сторону, словно она что-то искала. Это была та самая императрица Кунь Сюй, о которой рассказывал Лин Тянь Хоу. После этого один за другим начали прибывать многочисленные старые монстры. Хотя все они достигли второй ступени культивации, однако подавляющее большинство из них находилось на уровне понимания границ тьмы. Прибыв на место, они тут же рассредотачивались по округе и начинали что-то обсуждать с интересными для них людьми. Среди этих культиваторов немало было гостей из областей, не принадлежащих планете Тянь Юнь. Прибывшие разделялись на группы по 2-3 человека и вели беседы. Некоторые же предпочитали стоять в одиночку и молчать. Взоры собравшихся то и дело опускались на бушующую воронку. Внезапно вдалеке раздался резкий свист, а на земле прилива зажглись лучи золотого света, которые очень быстро начали концентрироваться и становиться ярче. Золотой свет озарил все вокруг, и лучи его слились воедино, заполнив окружающее пространство и звездный небосвод. В центре этого свечения вспыхнул еще один луч, который был ярче остальных, и из него шагнул человеческий силуэт. Этот человек был высокого роста и крупного телосложения с длинными развивающимися волосами, чем-то он напоминал воинствующего бессмертного. На лице новоприбывшего застыла решимость, а глаза сияли словно молнии. Человек своим видом был грозен и подавлял окружающих культиваторов, которые в волнении взирали на него. Даже те из них, чей уровень культивации был выше прочих, опускали голову в страхе. Облачен этот человек был в фиолетовый балахон, на его плечах лежала фиолетовая куница с тремя глазами и недобрым выражением морды, грозно рыская взглядом по округе. Увидев прибывшего, Тянь Юньзы поднял голову и слегка нахмурил брови. Сидящий же на тыкве старик нахмурился куда сильней, помрачнев всем своим лицом. «Единоверец Тянь Юньзы! Сколько лет, сколько зим! Сегодня старый Сунь получил твое приглашение и решил навестить тебя и, так сказать, поболтать о прошлом!» Улыбаясь, неторопливо заговорил мужчина в фиолетовом балахоне. «Старейшина Сунь, прошу не стесняться!» Безразличным тоном проговорил Тянь Юньзы, оглядывая новоприбывшего. У лежащей на плечах мужчины в фиолетовой кунице блеснули глаза. Повертев головой, зверь поднял лапу и дотронулся до лица хозяина. Прошло еще немного времени, и на горизонте показались потоки цемечей. Десятки тысяч сияющих потоков наполнили небо. Среди всех них особенно выделялся ярко-красный целинь, приближающийся с огромной скоростью. На спине этого мифического зверя сидел высушенный старик, Лин Тянь Хоу. Ещё не прибыв на место, он громко засмеялся. «Братец Сонь тут как тут! Я еще раз думал, придет или нет!» Мужчина в фиолетовом балахоне рассмеялся в ответ. «Раз повелитель мечей пригласил меня, как я могу не прийти? Конечно же, я принял твое приглашение!» Глаза Лин Тянь Хоу радостно сверкнули. Тем временем в землях демонического духа, которые располагались непосредственно под землями прилива, произошли определенные изменения, и не сказать, что перемены были в лучшую сторону. Земли демонического духа традиционно делились на 9 областей. Несколько веков назад одно племя под названием «Очищение души», проживавшее в областях небесного демона и огненного демона, превратилось в силу, принесшую возрождение и обновление в эти земли. В течение нескольких веков племя накапливало свою военную мощь, постоянно поглощая и покоряя в большом количестве другие окружающие племена. За несколько столетий племя стало самой большой силой в этих двух областях. Численность племени разрослась до неимоверных масштабов, превысив несколько миллионов человек. Даже военные силы двух областей боялись этого чрезмерно усилившегося племени. Удивительным было то, что, несмотря на свое активное развитие, племя не привлекло к себе внимания со стороны древних демонов, что заставило крепко задуматься многих людей. Больше всего солдаты двух областей боялись того, что практически каждый обитатель племени очищения души обладал сильными способностями, и у каждого из них было по длинному флагу, из которого они выпускали страшно кричащие души. Души, слепляясь воедино, превращались в страшных зверей и поглощали противников племени. Старшие военные командиры племени, которые назывались 13 вождями, имели в своем распоряжении так много душ и так ловко ими управляли, что вполне могли поспорить с демоническими маршалами. Великий старейшина племени Уянхуа имел в своем распоряжении 99 флагов, и если собрать их все вместе, то получится около 100 миллионов душ. Кричащие души, заполняющие собой небо и землю, зрелище по-настоящему пугающее. Хотя коренные обитатели земель демонического духа отличаются от культиваторов по строению тел, а про разные подходы к культивации говорить не приходится, племя очищения души развивалось очень быстро, и за века этого развития племенем было поглощено очень и очень много душ. Кроме того, у племени было множество отделений, представители племени разошлись по всем землям демонического духа, и не было ни единого уголка, представляющего хоть какое-то значение, где не побывали бы посланники племени. Сегодня все племя в полном составе в несколько миллионов человек вместе со своими флагами выдвинулось в область огненного демона. Если смотреть издалека на эту процессию с многочисленными флагами, то зрелище, конечно, было впечатляющим. В области огненного демона не было древнего демона, и за несколько веков область фактически раскололась на многочисленные кусочки. Первоначально соседняя область небесного духа попыталась все это захватить, и ей это удалось, однако потери были слишком большими, и солдатам небесного духа пришлось отступить, оставив завоеванное. И это отступление дало шанс племени очищения души, поглотив множество душ за столетия. Великий старейшина вместе с 13 вождями и другими командирами пошел войной на область огненного демона. В центре огромного войска несколько десятков человек тащили статую, выполненную из черного камня. Члены племени с большим почтением смотрели на нее. За минувшие столетия никто, даже из тех, кто вошел в племя поздней, не забыл человека, чей образ был запечатлен в камне. Слава о нем была жива в племени. Вырезанная из черного камня фигура олицетворяла собой душу этого племени, вечные вождь и старейшина, вот кого изображала их статуя. Люди из племени поклонялись статуе год за годом, миллионы людей наполняли статую своим искренним почтением и уважением, и казалось, от этого сама статуя преисполнилась какой-то тайной силы, став еще более гладкой и сияющей. «Наш предок покинул нас, но мы верим, что однажды он вернется. Он не мог нас забыть!»